Глава 6. Путь обратно в столицу Российской империи, Санкт-Петербург, занял 3 долгих, но уже не таких невыносимых дня. И на то была своя причина, но об этом расскажу позднее. Как только мы отплыли от норвежских земель, мы почти сразу отпустили отслужившую нам верой и правдой золотую рыбку вместе с капитаном. И желтая субмарина, словно настоящий подводный житель, ушла в глубины, оставив нас на морских просторах в одиночестве. Корабль вел кувалда. Оказалось, за плечами у бывшего гопника был опыт управления подобными судами во время службы в армии. Он стоял у штурвала «Морской девки», именно такое новое название мы дали кораблю, сосредоточенным видом шахматиста, а Сайгак, как оказалось, разбирался в корабельных двигателях. Команда подобралась что надо. Почему мы дали судну такое название? Честно, я так до конца и не понял, так как не участвовал в самом начале обсуждения. Вроде парни говорили, что корабль пошел по рукам, как кабацкая девка. Отсюда и взялось. Для меня в целом не имело какого-то особого значения и интереса, поэтому я без споров принял название. Самым приятным сюрпризом на корабле стали бочки с норвежским вином, которые Йорн так и не успел получить от Альфреда. Мы особо не церемонились и быстро вскрыли их. Поход в Норвегию, в эти адские пещеры и обратно, точно заслуживал воздаяния. Хотя бы такого. Вино было крепким, терпким, со слегка кислым привкусом. Мы пили его из простых кружек, которые, к нашему счастью, нашли на корабле, глядя, как закат окрашивает воду в багрянец. Это не было весельем. Это было тихое, мужское празднование того, что мы живы, что операция, несмотря на чудовищный финал, прошла успешно, и что на борту теперь были 3 спасенные души, которые продолжали путь в столицу вместе с нами. Именно за ними я и наблюдал больше всего. Даниил и его дочери, Ольга и Екатерина, постепенно оттаивали от пережитого, как реки от льда весной. Сначала это были лишь осторожные взгляды, крадущиеся к еде руки, тихие слова между собой. Потом, на второй день, Ольга, старшая, осмелела и подошла к управлению кораблем, чтобы просто смотреть на горизонт. Ее лицо, озаренное солнцем и ветром, было похоже на лицо человека, который проснулся после долгого сна или болезни. Катерина, младшая, более робкая. Сначала все время держалась за отца, но потом и она стала улыбаться, сначала неуверенно, растерянно, будто забыв, как это делается. Но вскоре все чаще и смелее. Потом семья стала говорить громче, смеяться над нелепыми криками чаек, есть не торопясь, а с аппетитом, как обычные люди. Они превращались из теней в людей. Видеть это своими собственными глазами было лучше любой награды. Только это стоило того, чтобы отправиться в Норвегию. Когда на третий день на горизонте сквозь утреннюю дымку показались знакомые очертания дамб и шпилей Санкт-Петербурга, ко мне незаметно подкрался Даниил. Он выглядел иначе, чем в наш предыдущий разговор. Плечи были расправлены, взгляд уходил не в себя, а дальше, вперед, в возможное светлое будущее. Но в глубине глаз все еще таились отголоски пережитого когда-то кошмара. Однако я был уверен, что это сделало его только сильнее. «Алексей, можем поговорить?» Начал он, опершись о поручень корабля рядом со мной. У меня было много времени, и я наконец-то хорошо подумал насчет твоего предложения. Оно же еще в силе. Я оторвался от созерцания ставшего родным города и повернулся к нему. Ага, конечно же, в силе. Ну и что ты надумал, дружище? Спросил я у Даниила. Он вздохнул, и в этом вздохе была вся тяжесть его прошлого, которую он отпустил, и решимость, наконец-то, что-то изменить в своей жизни. Делать кристаллы. Как бы мне ни было тяжело вспоминать случившееся, как бы не хотелось вычеркнуть все, что связано с этими кристаллами из воспоминаний. Я сделал слишком много плохого в маленькой жизни своих любимых девочек. Слишком много, чересчур много. Я лишил их нормального детства, безопасности и даже самого важного, что только может быть, матери. Я им очень много должен, и теперь моя главная и единственная задача — устроить их будущее. Дать им все, чего они были лишены. А это значит, что мне нужно будет очень много работать. А работа, та, что ты предлагаешь, честная и достойная. Поэтому я согласен стать твоим партнером. Даниил протянул мне руку. Он не сказал «я хочу». Он сказал «я должен, значит, я согласен». В этом была вся суть нового Даниила. Не сломленного, но взвалившего на себя наконец-то всю ответственность, как крест, что должен был давно взять. И в этом была его новая сила. Мне нравились люди, которыми в первую очередь управляла не алчная мотивация, не желание наживы, а ответственность за своих близких. Мною на старте двигала именно она. Я протянул ему руку, мужчина ее крепко сжал. Его ладонь была шершавой, с еще не зажившими до конца ссадинами, но хватка твердой. Это означало, что он уверен в том, что делает. «Отлично, Даниил», — сказал я, и в моем голосе звучало неподдельное уважение. «Ты точно сделал правильный выбор, дружище. И я рад, что ты теперь будешь работать не из-за банального страха, а из-за долга перед своими малышками. Таких людей ценят. Смотри». Я отпустил его руку и обернулся к городу. У меня в Питере есть свободная квартира. Однокомнатная, в спальном районе. Не шик, конечно, но жить можно. Все есть. Свет, тепло, вода, стены без щелей и трещин. Да и даже вся нужная мебель есть. Конечно, думаю, когда ты был бароном, условия у тебя были явно лучше, но после пещеры квартира будет для вас как президентский люкс. По крайней мере, я очень хочу в это верить. Пока поселим вас туда, если вы не против. А дальше? Я сделал небольшую паузу. Когда встанешь на ноги, если захочешь, то снимешь себе что-то получше, ближе к центру. Ну, или выберешь место, где тебе понравится. Ты был раньше в Питере? Если нет, могу организовать для вас небольшую экскурсию. Он смотрел на приближающийся город, и в его глазах блеснула уже даже не надежда, а возможность. Возможность нормальной жизни. Правда, предстоит очень много работы. Спасибо, Алексей. Я тебе правда безумно благодарен. Не только за спасение, а за все, что ты сделал и продолжаешь делать для моей семьи. Да, конечно, мы будем рады пожить в той квартире, что ты нам предоставишь, — сказал Даниил. Сочтемся. Я подмигнул ему в ответ. Мы уже доплыли до нашей точки. Морская девка мягко причалила к тому же самому, теперь уже знакомому частному пирсу семьи Кайзеров. Выгрузка прошла очень быстро. И пока все стояли и ждали меня, я отвел Артемия в сторону для важного разговора. «Дружище, нужно подумать, что делать с кораблем. У тебя есть люди, которые могут провести покраску, поменять название на то, что мы придумали, а также подготовить новые документы на него?» Спросил я у Артемия. «Ты думаешь, я про это не думал, Алексей? Я понимал, что это будет моя зона ответственности, поэтому...» «Да, все будет сделано красиво, впрочем, как и всегда», — уверенно ответил Кайзер. «Я в тебе не сомневался, партнер. Тогда давай я разберусь со всем остальными и поеду отдыхать. А мы с тобой тогда увидимся завтра утром в офисе по рукам?» Я знал ответ на этот вопрос, но спросить был должен, чтобы зафиксировать договоренности. «Да, по рукам. Давай, Алексей, на связи». Мы пожали руки и разошлись в разные стороны. Я отошел в сторону к своей машине и достал из бардачка 3 толстых неброских конверта, которые подготовил заранее для ребят. Первыми я подозвал Мишку Кувалду и Сайгака и вручил каждому по конверту. «Вот, за работу, все как договаривались. Чистыми. Плюс небольшой бонус за непредвиденные обстоятельства. Я же говорил, что никогда в обиде вас не оставлю, но и вы, красавцы. Выкладывались по полной, благодарю. Увидимся на складе завтра, сегодня отдыхайте. Пропустите по стопке за удачное возвращение и ложитесь спать. Сил много потратили, а они вам еще понадобятся». Кувалда взвесил конверт в руке, его каменное лицо дрогнуло в подобии улыбки и сказал: «Босс, не надо было переплачивать. Работа есть работа». «Это не переплаты», — отрезал я. «Это премия за то, что не задавали лишних вопросов и сделали все четко. Цена таких людей на рынке достаточно высока. Я просто инвестирую в собственный бизнес». Сайгак кивнул, сунул конверт во внутренний карман своей черной ветровки и сказал: «Увидимся завтра на складе, Алексей. Все будет готово. До свидания». Они ушли неспешной, уверенной походкой людей, знающих себе цену и довольных своей работой. Следующим был Сашка. Он стоял, прислонившись к борту, и смотрел, как Артемий что-то объясняет капитану по поводу оформления судна. Его огромная фигура была расслаблена, но в глазах читалась усталость от моря и напряжение, в котором мы находились все эти дни. «Саша», — окликнул я его, — «иди сюда». Он подошел, слегка зевнул. «Что, Лех, расчет, что ли?» «Расчет, братишка, все верно. Я протянул ему 3-й, самый толстый конверт. Вот, держи. Спасибо за твою работу и верность, за то, что был рядом. Впрочем, как и всегда». Он взял конверт, даже не взглянув на него, сунул в карман своих неизменных синих джинс. «Не за что. Самому было интересно на подлодке поплавать, не каждому выпадает такой шанс». Мой друг, как и всегда, был полон впечатлений от очередного нашего приключения. «Это еще не все», — сказал я, делая паузу. «У меня к тебе есть предложение. Деловое, которое, может быть, полностью изменит твое будущее». Сашка насторожился. Его добродушное выражение лица сменилось на внимательное, серьезное. «Какое еще предложение?» — спросил он заинтересованно. «Видишь ли, у нас с Артемием теперь горит по всем фронтам. Склад, документы, связи, будущие продажи. Нам нужен свой надежный человек, который полностью займется логистикой. Всем циклом от А до Я. От приемки товара на склад, если, конечно, это потребуется, до организации доставки товара покупателям. Человек, который сможет и с водителями договориться, и маршрут проложить, и чтобы все было тихо, четко и без косяков. Я посмотрел ему прямо в глаза. Никому, кроме тебя, я такое доверить не могу. Никому. Нужно будет не все на свои плечи взвалить, а набрать команду, обучить и полностью контролировать данное направление нашей фирмы. Будешь руководителем направления логистикой. Что скажешь? Готов возглавить это направление, брат мой? Сашка замер. Его лицо выражало целую гамму чувств: удивление, растерянность, гордость, ответственность. «Лёха, ты серьёзно? Я не бухгалтер, не менеджер какой. Я просто...» Он не был до конца уверен в этот момент. «Ты просто Сашка», — перебил я, «который всегда знает, как решить проблему, которому я доверяю свою спину, который не спалит и не сольёт операцию. Мне не нужен менеджер с дипломом, понимаешь? Мне нужен именно ты. Так что, берешься?» Он молчал еще секунду. Потом его лицо озарила широкая медвежья улыбка. «Да, конечно же, я согласен. Спасибо тебе большое, Леха. Это серьезно. Надо будет маме рассказать». Он был безумно счастлив. «Братик», — усмехнулся я, — «ты даже не спросил, сколько я тебе платить буду?» Он махнул рукой, как будто отмахиваясь от назойливой мухи. «А зачем спрашивать? Я же знаю, ты меня не обидишь. Да и работа, она мне нравится. Настоящая. Смысл есть, да и возможность что-то новое в этом мире увидеть. Так что я согласен. Спасибо, что доверяешь». Я даже не был удивлен такой его реакции. Мы пожали руки. Его рукопожатие было, как всегда, железным, но сейчас в нем чувствовалась не просто сила, а какая-то новая, деловая энергия. Я обнял его за плечи. «Отлично. Тогда с завтрашнего дня ты руководитель отдела логистики. Пока отдел — это ты один. Кувалда, Сайгак и их ребята на старте могут помогать по мере возможности. А сейчас давай я тебя подброшу. Мне как раз по пути. Нужно Даниила с девочками на квартиру отвезти». После этих слов мы отправились к машине. Даниил с дочками сели на заднее сиденье, смотря на город через стекло с широко открытыми глазами. Для них Петербург был не родным, а чужим, огромным и пугающим, но полным возможностей новым домом. По пути мы заехали в крупный супермаркет. Я дал Даниилу пачку денег и сказал: «Бери, что нужно. Еда, средства гигиены, что-то по мелочи для дома. Не стесняйся, это аванс в счет будущих зарплат». Он хотел отказаться, но я настоял. Мы довезли Сашку до его дома, договорились о связи, и я повез семью Прохоровых дальше, в свою старую квартиру в спальнике. Квартира была небольшой, однокомнатной, но чистой, светлой, с недавно сделанным косметическим ремонтом. Мы с Ленкой готовили ее к продаже. Мебель простая, но в хорошем состоянии. На кухне стоял холодильник, плита. Все необходимое для нормальной жизни было. «Вот ваше временное пристанище», — сказал я, вручая Даниилу ключи. «Все работает. Соседи, несмотря на район, тихие. Магазины внизу. Трамвайная остановка в 5 минутах. Завтра ко мне приедет сестра Лена. Она поможет с документами для девочек и со всем остальным. А сейчас принимайте ванну и отсыпайтесь. Приходи в себя. Через пару дней заеду, поговорим о мастерской и о бизнесе». Ольга и Катерина уже робко исследовали комнату. Я видел, как Катерина прижалась лицом к чистой прохладной стекляшке окна, смотря на вечерний город. На ее лице было нечто похожее на счастье. Простое, тихое счастье безопасности и тепла. «Алексей, я не знаю, как тебя благодарить», — начал Даниил, но я остановил его жестом. «Да хорош уже. Дружище, ты меня уже 100 раз благодарил. Давай завязывай с этим. Отоспитесь. Наешьтесь, наконец-то. Это будет лучшая благодарность от вас. Все остальное — это уже работа. Моя и твоя. Окей?» В ответ мужчина кивнул, и мне этого было достаточно. Я уехал, оставляя их в новом, пока еще отчасти незнакомом, но уже своем доме. По дороге к себе в уже совсем другую, более престижную квартиру я чувствовал чудовищную усталость, накатывающую волнами. Эти несколько дней — погоня на подводной лодке, холодная сырая норвежская пещера, взрыв кристаллов, долгий путь обратно, переговоры, организация всего этого — вытянули последние силы. И странное, новое ощущение, что я строю не просто схему для заработка имперских рублей. Я собираю команду профессионалов своего дела. Создаю что-то большее, чем просто подпольную лавку. И еще больше меня радовал наш продукт. Он был качественным, мощным, и на него явно будет спрос. Войны всегда происходят, а значит, и оружие для них всегда будет актуально. Это примерно как хлеб и вода. Никогда не выйдут из моды. Я достаточно быстро по ночным улицам Санкт-Петербурга добрался до своего нового района. В последнее время поездки на автомобиле стали доставлять мне новое удовольствие. Я нашел радиостанцию, на которой постоянно крутили неизвестный мне джаз. В этом мире эта музыка заняла нишу, которую в прошлом занимал рэп. Поэтому отдельно, как направление, развился русский джаз. И это было потрясающе. Придали наши парни этому какой-то особенный лоск, знаете ли. Прям с кайфом слушал. Дома меня ждала тишина. Как раз то, что и надо. Никого не было, видимо, Лена допоздна сидела с бумагами в офисе на складе. Молодец, сестренка. Как же ошиблись в этом сраном магобанке, когда лишились такого ценного сотрудника, как она. Мудаки, что еще сказать? Потихоньку меня вырубило, и даже звонок магофона не смог меня разбудить. А на экране была надпись «Тони Волков».